Глава 41. Портрет без воронов. Дева спала, на бессмертных похожая ростом и видом. Милая, подобных тебе никого не видал я среди жен. Примечание. Здесь и далее — Гомер, Одиссея. Перевод Вересаева. Перебирая в памяти события тех дней, Катя думала о единстве гармонии и хаоса, существующих словно в одном измерении, совместно. Чередуясь, меняясь местами, борясь, переплетаясь, сплавляясь воедино. Его сообщение в их тайный чат пришло только следующей ночью, когда Гектора перевели из операционной в палату после срочной хирургии под общим наркозом. Очнувшись, он сразу написал ей: «Милая, подобных тебе никогда не видал я». Катя рыдала в своей постели дома над текстом. «Да, да». События и факты имеют странную обыкновенность меняться местами в одночасье. И то, что казалось почти смертельным, становится рядовым. А то, на что вроде мы не обращали внимания сначала в горячке, выходит на первый план, требуя безотлагательной помощи. Но Гектор, он поражал ее. От него захватывало дух. Когда теперь она думала о нем, о том, что он сделал ради нее, и чего это ему стоило на самом деле. А она и не поняла там, в машине, когда он вез ее, когда нес на руках. В сердце ее бушевала буря чувств и слезы. Кровь застроилась. Боя герой не прервал шлемоблещущий пламенный Гектор. Примечание. Гомер. Илиада. Перевод Гнедича. Но даже строки Илиады, которые она шептала ему в ответ в голосовом сообщении чата в ночи, не могла писать из-за забинтованных распухших кистей, были не способны передать то, что она чувствовала к нему сейчас. Ее душа была полна им, как и его душа ею. «Пришли в себя? Чудесно! А я вас уже зашил под местной анестезией. 100 лет проживете, сообщил ей бодрый хирург-травматолог, когда она сама очнулась в больнице, куда привез ее Гектор. «Вы ничего и не почувствовали? Обморок! Порой это очень даже хорошо». «А что со мной?» Катя скосила глаза, отмечая, что она в одном бюстгальтере и трусиках лежит на кушетке, уже даже не в операционной. И плечо ее, и кисти рук забинтованы. «Осколочная травма мягких тканей плеча. Даже кость не сломана». «Так», — чиркнул осколочек по кости. «Отсюда и шок ваш болевой. Ну и крови потеряли вы». Врач писал что-то в своем электронном планшете. «А руки?» — Катя подняла к лицу забинтованные кисти. «Сплошные раны и ссадины. Вам крупно повезло, могли вообще пальцев лишиться. Я вам все обработал и забинтовал. А с плечом еще придете к нам на осмотр. Сейчас же можете отправляться домой. Вам машина наша от клиники заказана. Отвезет вас». «А где мой спутник?» — Катя с усилием поднялась и села на кушетке. Голова ее кружилась. Слабость сильная. Однако никакой боли в плече она не ощущала из-за анестезии. Руки, правда, в бинтах болели, горели. «Он уже в травматологии, в хирургии». «В хирургии?» — у Кати потемнело в глазах. «А что с ним?» «Он до себя нам дотронуться не давал все время, пока мы вам оказывали помощь. Мы ему говорили, необходим срочный осмотр с таким кровотечением. Осколочные ранения ведь не шутка. Он ждал, пока мы с вами разберемся. И лишь когда я сказал ему, что с вами все в порядке, что никакой опасности для здоровья нет, и вы можете ехать домой с такой травмой, он дал себя нам обследовать. У него, кроме множественных неопасных для жизни ранений спины, 5-сантиметровый осколок металлический застрял между двумя ребрами. Он с раной, как я понимаю, вас сюда вез. Машиной управлял с такой адской болью. Осколок движется внутри от любых мышечных усилий. Вовремя спохватились мы. А то бы осколок до легкого добрался. А это чревато очень серьезными последствиями. Ваш спутник сейчас на операции. Ему дали общий наркоз, учитывая его прежние травмы». Катя сидела на кушетке, оглушённая известием. «Гек». Всплыло в памяти последнее, что она помнила перед обмороком. Как он нес ее к машине. Как вез, как смотрел на нее. Домой, в Москву, из Юдина, ее на рассвете доставила скорая клиники. Ее оплатил Гектор, как и все прочие медицинские услуги. Дома — лихорадочное ожидание, слабость, страх за него, надежда. Полузабытье в ночи, ни сон, ни бодрствование. И его сообщение, долгожданная весть. «Гек, как вы?» «Замечательно. Все путем у меня. Как вы, Катенька? Больно?» «Нет, ерунда. У меня же ничего серьезного. Ну, шрам на плече останется». «Гек, это вы, это у вас. Осколок они удалили?» «Вырезали. Заживет все. Я через 5 дней выпишусь. Завтра сиделка сюда отца привезет. Помните, я говорил, ему операция катаракты нужна. Но пока я здесь валяюсь на койке больничной, ему и сделают заодно. Я за ним пригляжу, ухаживать буду. Его в мою палату положат». «Гек, вы всегда о других заботитесь, не о себе». «Я хотел о вас заботиться здесь, Катя. Но какое счастье, что вы дома, что все обошлось». Они слали друг другу голосовые сообщения. Их голоса выражали бурю эмоций. А затем он написал ей снова словами из «Одиссеи». Он, пробудившись, увидел, то есть услышал, прекрасную деву. Сидел он книзу, глаза опустив, дожидаясь, услышит ли слово. И Катя вновь ответила голосовым сообщением. Их «Одиссей», продолжением их «Илиады». Он сел, весь красотою светясь. В изумлении дева глядела на него. «Гек». «Что?» — восхитился Гектор услышанной речью. Он тоже ответил голосовым сообщением и строкой из «Илиады». Голос его хриплый после операции, анестезии, но отнюдь не слабый, исполненный такой силы. «Катенька, а сейчас видеозвонок можно мне?» Катя, забинтованной рукой, сама попыталась позвонить в чате. Но пальцы не гнулись из-за бинтов, и, конечно, он опередил ее. Он возник на экране мобильного. Они глядели друг на друга. «Пора, наконец, нам обоим радостью сердца наполнить. Мы бед претерпели так много». Он шепнул ей, словно они были рядом. Да они и были рядом, несмотря на разделявшее их расстояние и ночь. Той ночью ей снова приснился сон про Трою. Но уже не из детства, а новый. И не привиделось битв у крепостных стен, боя у кораблей, шлемов, копий, щитов, колесниц. Все пока еще было немного смутно и почти сказочно в новом сне. Но какое же сладкое, трепетное чувство, когда пальцы запутываются в его темных волосах, лаская, а губы скользят по его коже, целуют, врачуя каждую его рану. Каждый ожог и шрам. Однако реальный мир скоро ворвался в ее сны извне, приняв облик полосатика Блистанова, заявившегося к Кате, все еще находившейся на больничном, прямо домой, как снег на голову и с новостями. «Так, здесь сумки с продуктами. Гектор Игоревич мне велел, пока он сам в клинике, вам все домой доставить. Ягоды и фрукты. А здесь вкусного всего много. И домашняя еда. И торт он вам прислал. А какой торт? Чизкейк шоколадный? А чаем меня с тортом угостите, а то я есть хочу. С работы прямо к вам, из полосатого». «Конечно, Сеня, давайте чай пить. Только вы сами хозяйничайте. У меня еще не зажило». Катя продемонстрировала ему свои иссеченные ссадинами руки, уже без повязок. Удивительно, но именно ссадины заживали медленно, а вот осколочная рана на плече почти не доставляла ей беспокойства. Она даже обезболивающее, прописанное ей в клинике, не пила. Полосатик Блистанов включил чайник, кофемашину, полез в Катин холодильник, открыл коробку с тортом. И вот они уже чаевничали. И он взахлёб рассказывал ей о деле. «Четвергов сейчас в тюремной больнице. Я его допросил. И следователь тоже. Но его показания не особо нужны сейчас. У нас полная запись есть всего, что с вами происходило в его доме. Что он вытворял и что говорил. Когда он камеру включил в винном погребе, она автоматически все записала. И ваши переговоры тоже. И его признание. Он, видимо, позже хотел стереть, когда с вами покончит. Да не смог уже. Я все файлы записи вытащил и скопировал. И теперь это фигурирует как доказательство его вины в деле. Кроме того, я нашел водителя грузовика, который его в тот четверг из нашего полосатовского леса на буксире вытащил. Он мне все рассказал. И Четвергова опознал по фото. И на заправке нашей я побывал и опросил сотрудников. Они тоже Четвергова и его ленд-крузер опознали. На таких железных доказательствах он надолго сядет. Убийство Гришиной и покушение на убийство вас и Мармеладовой, совершенное особо опасным способом. Плюс незаконный оборот взрывчатки. Он тротиловую шашку купил тайно. На горных разработках их ведь применяют. А он же там себе свою ископаемую флору приобретал, артефакты, уголь. Ну и взрывчаткой разжился. Мы у него во время обыска в доме еще и аммиачную селитру нашли. Гектор Игоревич мне сказал, что во время взрыва вас ящики с породой, углем и камнями от взрывной волны защитили в мастерской. «Арсений, меня Гек защитил. Он меня спас. Закрыл собой», — ответила Катя. «А он мне теми же словами по телефону о вас. Она меня спасла. Голову мне закрыла руками своими. А то бы камнем по башке шарахнула меня и привет». Полосатик Блистанов положил на тарелку надкушенный кусок чизкейка. «Вот вы как, значит. Оба с ним друг за друга стояли. Я вам потом одну супервещь открою. Но сначала про Четвергова закончу. Он, конечно, убийца и негодяй, только...» «Что с ним?» — тихо спросила Катя. Вспомнила ужасный лик. Маску ящера великого мясника и как Четвергов снял ее перед ними. И его лицо, искаженное отчаянием в тот момент. «Не знаю. От контузии это с ним или от того, что Гектор Игоревич ему двинул. Я когда примчался в Жаворонке, нам Одинцовские сразу позвонили в дежурную часть. Я его нашел на полу со сломанной ногой. Так как был взрыв в доме, Одинцовские опера не сразу ему помощь стали оказывать. Они саперов ждали, боялись, что у него взрывчатка еще есть на себе. Он лежал и стонал от боли. А они подойти не могли, саперов ждали. Я его сам забрал. Ну, я же чокнутый полицейский, новичок. Все инструкции нарушаю порой. И повез в больницу. И он ко мне проникся, что ли?» Арсений Блистанов помолчал. «Он потом на допросе мне все рассказал, не запирался. Про тот четверг, когда он явился к Регине Гришиной, он повествовал долго и подробно мне, словно исповедовался. Как дал яд. Сначала порошок, растолоченный из брикета в бокале красного вина, что с собой привез. Он в ядах сельскохозяйственных разбирается, он же палеоботаник. Знает и растения, и вредителей. Как смотрел на ее мучение, когда ей стало плохо, и она свалилась со стула. Как влил ей в рот еще раствор яда, добиваясь ее смерти. Как потом уходил через забор, заперев калитку изнутри и забрав посуду. Точно как нам с вами Гектор Игоревич все описал на месте преступления. Вот что значит он профи высокого класса. Представить себе может воочию, как все происходило. И прямо в точку. А Четвергов, когда рассказывал, он рыдал. Он был весь в слезах. Шептал, что нет ему покоя. Что Регина и его сын Данила приходят к нему во сне каждую ночь и зовут его к себе. И он умолял мне дать ему очную ставку с Мармеладовой. «Их очная ставка в деле действительно необходима, Арсений», — заметила Катя. «Надо подтвердить факт похищения Мармеладовой ночью из квартиры, когда он привез ее к себе в Жаворонке, одурманив камфорой. Она его сама в квартиру впустила. Они же были друзья. А он ей лицо залепил платком с этой дрянью. Она сознание потеряла. Он в слезах просил меня дать им очную ставку. Он хочет вымолить у своей подруги прощение за то, что сделал. И вы не поверите, Катя. Он мне сказал, он хочет просить ее, чтобы она, как медиум, связала его с Региной. И он и у нее бы вымолил прощение за убийство. Он, плача, объявил мне, что никого в жизни так не любил, как ее. А жена его, покойная, это знала и его третировала, унижала. Говорила, что он ничтожество, ноль никчемный, что ничего в жизни сам не добился и существует на ее деньги. То есть на деньги ее брата, которые они вместе и сторожили, как два кошелька. И не думайте, что он прикидывается, косит под шизика, чтобы отсюда отвертеться. Нет, он искренен в своих словах. Я сердцем чувствую. Пусть я и молодой, и совсем неопытный в уголовных делах и расследовании, но... Я просто все это вижу, как обычный человек, со стороны. А у сына Данилы через медиума мармеладку он тоже хочет просить прощения за то, что они с матерью, с Региной, загубили его жизнь, довели до самоубийства. Он мне все рассказал, и я ему ответил: «Ладно, я верю вам, что сейчас вы искренне раскаиваетесь в содеянном. Но для чего в тот день вы, убив мать своего сына, женщину, которую вы любили, пошли в ее дом и забрали статуэтку Адалиски и маску фетиш? Хотя знали, что это просто вещи, предметы, не обладающие ни силой, ни магией». Он ответил мне, что не хотел, чтобы эти сакральные предметы попали в руки непосвященного человека. Затем я спросил, зачем он разбил фигурку Адалиски в лесу. «И что он вам ответил, Арсений?» — спросила Катя. «Ничего». Он на меня так посмотрел, странно, словно сквозь пелену какую-то, что его взор заволокла. А потом начал истерически рыдать, буквально задохнулся от слез. «И я в связи с этим хотел с вами посоветоваться, Катя. Предоставлять ли ему свидание, очную ставку с Мармеладовой при таких не слишком нормальных с точки зрения обычного уголовного дела обстоятельствах? А мы с вами и Геком еще раньше пришли к выводу, что дело наше не вписывается в привычные процессуальные рамки расследования», — ответила Катя со вздохом. «Я сама на перепутье. Я, как криминальный журналист, как сотрудник пресс-службы, должна наше дело описать для медиа, для страницы главка в соцсети, для газет подготовить публикации и очерки. Шеф от меня уже настоятельно требует, как только руки заживут, и печатать смогу на ноутбуке. Но я до сих пор пытаюсь разграничить, о чем я буду упоминать в статьях, о чем умолчу. И в суде, поверьте моему опыту, дело об убийстве Регины Гришиной станут рассматривать через призму бытового конфликта матери и отца из-за гибели сына, выдвинув на первый план мотив мести Четвергова, что, впрочем, соответствует истине до определенной степени. А четвертые и все, что мы о них узнали, вряд ли будут фигурировать в уголовном деле и на суде. Только, возможно, в материалах судебно-психиатрической экспертизы Четвергова. Да и Мармеладову защита Четвергова попросит подвергнуть осмотру у психолога и психиатра. То есть решат, что они все не совсем адекватные люди? Со сдвигом по фазе? Арсений, следствие и суд оперируют голыми фактами и доказательствами. Все остальное, с чем мы столкнулись в нашем необычном деле, будет проходить как общий план событий, поступков фигурантов и мотива убийства. Что-то типа нового следственно-судебного апокрифа, возможно, даже легенды. Мы же с вами столь глубоко погрузились в события и прошлого, и настоящего, что наше восприятие дела четвертых иное, личное, субъективное. Меня, например, поражает больше всего — насколько давние психологические травмы детства и юности живучи в душах наших немолодых фигурантов. Насколько сильны их воспоминания о жизни в орбите Мегалани и Коралли, которая была, по их словам, да и по фактам, собранным нами, человеком экстраординарным. Истинный четвертый, как она и Аделаида Херман себя называли. Или истинным экстрасенсом, как именовал ее Четвергов, чтобы нам было понятнее. Трагические события настоящего — плоды роковых ошибок, которые эта женщина, прозванная и великой, и великим скитальцем, сама допустила в отношении детей своих воспитанников. Я не охотник кого-то судить, но вы же сами убедились, в их жизни имелось все, кроме милосердия и сострадания друг к другу. Дети арбатского особняка в силу своего возраста этого не понимали. Но куда смотрела Мегалания Коралли? Она ведь, насколько я ее себе представляю, хотела вырастить истинных четвертых, хотя бы одного, а не монстров. Но опять же повторюсь, для следователя и судьи все подобные рассуждения — чуждая обычному процессуальному ритуалу эмпирика, если не фантастика. «Вот за что я и не люблю полицию и вообще юриспруденцию», признался полосатик Блистанов. «За узость взглядов, за банальность, за неспособность заглянуть на обратную, темную сторону Луны. Если бы я, например, писал алгоритм компьютерной игры «Четвертые», создавал игру квеста расследований нашего дела, разве я бы смог столь яркие и фантастические факты и события пропустить? Ваш алгоритм, поиск в сети фактов продажи Броди Факума с доставкой, сыграл в нашем деле одну из ключевых ролей. Катя отсалютовала ему чашкой чая. Умница вы, Арсений. Если бы не ваш алгоритм и звонок, мы бы к Мармеладовой могли и не успеть той ночью. Гектор Игоревич сам спецтехникой с Мармеладовой подстраховался. Успели бы. С ним профессиональных проколов не бывает. Он такой человек, редкий. Арсений Блистанов широко улыбнулся, став похожим на рыжего озорного мальчишку из киножурнала «Яралаш» своего детства. Насчет вещи, которую я вам сказать хочу. Я ведь усовершенствовал, переписал тот алгоритм. Поисковик? Но его надо оставить в прежнем виде. Ваша программа послужит доказательством в суде. Нет, — пылко перебил ее полосатик Блистанов. Я доработал свой алгоритм-гороскоп. Ну, помните? Скорпион — мужчина, женщина — телец, Гектор Игоревич и вы. Так вот, знаете, уже не просто программа, а полный дельфийский оракул, как Гектор Игоревич выразился, когда я ему вчера по телефону зачитал. Он выхватил из кармана мобильный и продекламировал Кате вдохновенно, словно стихи. «Союз Скорпиона и Тельца. Фундаментальные отношения. А? Что выдает мой робот-пророк?» И дальше. «Несмотря на многие противоречия, между ними чувствуется природный магнетизм. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Нелегко с таким мужчиной уживаться, зато не скучно. У скорпионов очень сильный внутренний стержень, и женщины-телец это чувствуют умом и сердцем. А мужчина-скорпион, вот, слушайте правду, когда он влюбляется, он горит сам и испепеляет свою любимую до последней искры. А? Как вам такое предсказание? Ваш сетевой бот, кажется, сам в кого-то влюблен. Он кто в программе по знаку зодиака? Не смейтесь, за искусственным интеллектом — будущее. Но есть еще кое-что в его предсказаниях, о чем я вас должен предупредить. И что же это? Мужчина-скорпион очень ревнив. Его буквально бесит даже то, что другие мужчины могут смотреть на его избранницу, не говоря уже о прочих вещах. Я учту, Арсений. Спасибо вам за гороскоп и заботу оракула. «Через 2 дня Гектор Игоревич из больницы выходит», — сообщил полосатик Блистанов. «Прямо рвется оттуда. К вам». «Я поеду за ним в клинику сама». «Ну, тогда я пас. Вы уж там вдвоем, а мы потом позже встретимся, да? Я же ваш должник за все, что вы для меня сделали. Поляну надо опять накрыть, обмыть. Такое дело свернули. Мать моя начальница на меня прямо с изумлением глядит. Не ожидала от тебя, мол, сын. Неполный ты лузер, оказывается. Уж простите, я ей о вас с Гектором Игоревичем так и не сказал, а то расстроится она сильно. Ну, получается, что я сам все раскрыл и убийцу вычислил и повязал. Так она считает, мать моя начальница. Наивная». Катя отрезала большой кусок торта и положила ему на тарелку. «Приз. Мы ведь все когда-нибудь заслуживаем приз за наши добрые дела». В клинику за Гектором она приехала на такси в назначенный час. День выдался снова теплый и жаркий, августовский. И она выбрала непривычные брюки и топ, а белое льняное короткое платье и кожаные греческие сандалии. Никакой косметики. Капелька горьких духов. На входе охранники монтировали новые ворота, снесенные Гелендвагеном. Гектору замена влетела в копейку. Катю, предъявившую код вакцинации, как того требовали правила частной клиники, на ресепшн сначала саму категорично отправили к хирургу осмотреть состояние ее осколочной раны. Она заживала, однако повязку пришлось пока оставить. Закончив, она, как на крыльях, полетела по коридору в отделение хирургии. И Гектор уже спешил ей навстречу. Он катил инвалидное кресло отца, которому сделали за эти дни операцию по удалению катаракты. Генерал-полковник Борщев сидел, сгорбившись в кресле, укрытый легким одеялом. На глазу у него марлевая повязка. Все в сборе и все в бинтах. Завидев Катю, Гектор остановился. Старая верная сиделка, когда привезла отца в клинику, захватила из дома и чистую одежду для сына. Брюки карго, льняную рубашку и кроссовки. В них Гектор сейчас и был одет. Катя подошла к нему и обняла его сама. Он порывисто обнял ее, прижал к себе. Они смотрели друг на друга. Но за ними с любопытством наблюдали медсестры и дежурный врач, поэтому они отпустили друг друга почти сразу. «Гек, я никогда не забуду, что вы сделали. Вы меня спасли. И вы меня защитили. Что с руками?» Катя показала ему кисти без бинтов в ссадинах и указала на плечо, где под платьем пряталась тугая повязка. Он забрал обе ее все еще распухшие багровые руки в свои и приник к ним губами, целуя. Им не хватало сейчас обычных слов. Однако они справились с волнением и пошли рядом. Катя уже вместе инвалидное кресло старика-отца. «Видите, у меня все в порядке. А ваша рана, Гек? Когда я узнала, страшно представить, что могло случиться. Вы тогда в машине и вида не подали. Меня везли в больницу, а сами... Гек!» «Что? Да все прекрасно!» «Катенька, котеныш, ну а слезы-то зачем сейчас? Ну не плачьте. Да что со мной могло стрястись? Вытащили из ребер железку. Чего, в первый раз, что ли? Да все уже зажило почти. И бинтов нет. Я взбунтовался. Прям как мумия, принц Египта везде замотанный. Пластыри из кулапы мне налепили. Потом сам все ликвидирую. Я отоспался за эти дни. Сутками дрых. Они меня снотворным пичкали. Сны видел такие хорошие. Может, сбудутся? Загадывать только боюсь». Он смотрел на Катю так, что она не могла сама наглядеться на него. Столько нежности, силы, любви он излучал. Она быстро вытерла со щек непрошенные слезы. Что-то часто она стала плакать. И у машины начала помогать Гектору усаживать отца на заднее сиденье. Гектор пристегнул его ремнем безопасности. Катя с трудом начала складывать инвалидное кресло. Руки болели. Гектор помог ей. Поместил его в багажник. Кожаные сиденья Гелендвагена пестрели пятнами и потеками их крови, смешавшейся в ту ночь. «Нет вещи сильнее, чем кровь свою смешать друг с другом». Гектор набросил на заднее сиденье еще одно одеяло, армейское, и опустил стекла, проветрить салон. «Гек, я назад сяду с вашим отцом. Он Игорь... Игорь Петрович», — сообщил Гектор имя отца. «Игорь Петрович, сейчас вы поедете домой». Катя устроилась рядом с безумным, безучастным к происходящему, генерал-полковником Борщевым, и положила руку на его худую старческую кисть. «Операцию вам сделали удачно. Скоро и повязку снимут. И вы все снова станете хорошо видеть». Они ехали в Серебряный Бор. Гектор вел машину в прежней своей лихой манере, даже вида не показывая, что ему это, в общем-то, сейчас не просто дается. Он неотрывно смотрел на Катю в зеркало. «Вы отцу понравились», — молвил он. «Замечаете, какой тихий, послушный? Так бы капризничал, охал, стонал. А тут совсем притих. Это потому, что вы ему сильно нравитесь, хочет быть с вами рядом». Генерал-полковник Борщев глядел прямо перед собой. Не реагировал ни на Катю, ни на слова сына, но руки своей старческой, от Катиной, не отнимал. «Гек, пожалуйста, не вините его в том, что произошло с вашим братом Игорем и вами тогда на Кавказе», — тихо попросила Катя и сразу испугалась. А вдруг она лезет сейчас в то, что ее не касается? «Я его сразу простил много лет назад, то есть и не винил даже ни в чем. Долг-то был наш с братом, и его долг, отцовский, воинский. А от ошибок никто ведь не застрахован. Я вот тоже грубый просчет допустил в отношении Четвергова. Недооценил я его, что он может выкинуть под занавес. Вашу жизнь опасности подверг своей самонадеянностью. Да вы меня от смерти спасли, собой закрыли от взрыва. Сами едва не погибли», — воскликнула Катя. А в Серебряном Бару их уже ждали. А сиделка с поварихой, пожилые домохранительницы, вышли их встречать на пороге. Катя отметила, что со времени их прошлого посещения генеральского поместья с Вилли Ригелем мало что изменилось. Лишь еще гуще зарос кустами, лесом, травой огромный участок за высоким забором на третьей линии Серебряного Бора у бездонного озера. Буйно сплелись, образуя почти лесную чащу, кусты бузины, смородины, жасмина, сирени, черноплодки. Трава на лужайке стояла высокая, как на покосе. Старые деревья скрывали и дом Борщевых, похожий на двухэтажную кирпичную казарму со стеклянным лофтом на втором этаже, и сгнившие развалины бывшей дачи маршала Тухачевского, что была на этом участке раньше. И не поверишь даже, что за забором, лесом, огромный город, Москва. А тут тишина. Птицы поют, пчелы жужжат. И даже шума знаменитого Москворецкого пляжа здесь не слышно. Сиделка с горничной возрились на Катю, вышедшую из машины. Затем сиделка заулыбалась, узнала ее, наклонилась к уху старой подруги, что-то объясняя. И они сразу захлопотали хлебосольно, радушно сообщая, что и обед давно у них готов, и чай, и пироги румяные испечены, и все-все-все вообще. Скатерть-самобранка. Милости просим. Они все вместе обедали в огромной кухне-столовой за большим круглым столом. Кате постоянно накладывали полные тарелки, но она не отказывалась, хвалила кулинарные шедевры домохранительниц, которые в Гекторе, сразу было видно, души не чаяли. И здесь он преуспел со своим обаянием и мужской харизмой. Генерал-полковника Борщева, отрешенно присутствовавшего за столом в своем инвалидном кресле, сиделка кормила с ложки, понемногу и очень аккуратно. Гектор вообще ничего не ел. Они с Катей то и дело встречались взглядами. И серые глаза его то сверкали, как аквамарины, то туманились. Он был сам не свой. Но счастье, да, счастье сквозило в каждом его взгляде, в каждой улыбке. Катя и сама испытывала счастье. То давно забытое чувство, что не посещало ее в последние годы. Но если у него, у Гектора, все так рвалось наружу, то у Кати... Ах, женщины, женщины. В общем-то, после всего, что с ними случилось и что они пережили, ему уже не надо было что-то ей доказывать. Однако... Он же говорил о себе сам: «Я завоеватель по натуре». И поэтому, и только поэтому Катя не спешила. Она предоставляла ему возможность продлить завоевание, чтобы он окончательно уверился в себе, своей судьбе и их будущем. За обедом она рассказывала ему во всех подробностях, что узнала от полосатика Блистанова, и они вновь обсуждали все детали, факты и парадоксы невероятного дела. И четвертые, Мегалания Каралли и Аделаида Херман, незримо присутствовали, все еще не уходили, не отпускали, не расточались, как дым. Долгий семейный обед перешел в чай с пирогами, и уже смеркалось, когда Катя засобиралась домой. Она объявила, что доедет сама, вызовет такси, потому что Гектор, Гек, только что из больницы, и ему нужен отдых, покой и... «Нет, такси исключено». «Сам лично доставлю», — ответил Гектор. И она поняла, спорить с ним бесполезно. Перед тем, как отвезти ее, Гектор сам отвез отца в его комнату, больше похожую на больничную палату, чтобы приготовить к ванне перед сном. Пока он занимался отцом, сиделка попросила Катю на минутку подняться с ней наверх, в лофт. «Вы должны сами увидеть», — шепнула она таинственным тоном. «Это же вы!» «Я вас сразу узнала. Вы с товарищем Гектора Игоревича тогда приезжали, с блондином высоким, который погиб потом, светлая ему память. Я сразу подумала, что Гектор Игоревич, ну, что он и вы, потому как он на вас тогда смотрел, короче, вы должны на это взглянуть». В лофте, в апартаментах Гектора, все осталось так же, как и в первый ее приезд. Стеклянный лофт, практически целиком спортзал, где лишь прибавилось тяжелых силовых тренажеров. С потолка свисали длинные боксерские груши для отработки ударов ногами. В дальнем конце, за татами, громоздились автомобильные покрышки от грузовиков, тоже используемые для тренировок. Узкая железная солдатская койка так и стояла у стены. Душевая кабина, парная, зона с кожаным диваном, стопками книг на полу и креслами, где они тогда сидели все втроем. Рассматривали старые фотографии Гектора и его брата-близнеца. ужинали, пили и... Катя замерла. На кирпичной стене она увидела свой собственный большой фотопортрет, где она была запечатлена в полоборота с развивающимися волосами. Словно она оглядывалась, искала кого-то взглядом, кого-то ждала. «Вот», — торжественным шепотом объявила ей сиделка. «В тот раз, как расстались вы тогда? Ну что уж, конечно, жизнь есть жизнь. Только он-то, как переживал, места себе не находил. А потом привез ваш портрет. Все глядит на него. Полюбил он вас сильно. Вы уж простите, я не в свои дела, наверное, вмешиваюсь. Но мы же видим здесь, не слепые. Сколько лет был один? Ну, вы знаете, почему. А теперь живет он только вами. Он же...» Сиделка оглянулась. Гектор стоял на пороге лофта. В машине по пути домой они сначала хранили молчание. А потом Катя произнесла мягко, с улыбкой. «Мне всегда надо помнить, что вы в прошлом элитный спецагент. Привычки. Насчет портрета сейчас чистую правду». Гектор шумно выдохнул, подбирая слова. «Когда мы тогда расстались, вечером после Староказарменска, и вы ушли, я не знал, что мне делать. Гонял всю ночь по городу. А утром я вернулся к вашему дому. Дождался вас. Вы на работу торопились. Меня вы не видели. А я вас сфотографировал, Катя. Я не мог вас так просто оставить. Хотя бы часть вашу с собой хотел забрать. Ну, чокнутый собственник. Болван, да? Ну, казните меня». Катя лишь покачала головой. «Да-да-да, ах-ах». Вспомнила античный бюст воина, наречённый шлемоблещущим, который сама же купила после того, как они тогда расстались с ним. «Завтра мы как?» — спросил он, когда они достигли Фрунзенской набережной и дома Кати. «Гек, я вас прошу, хотя бы несколько дней вы должны отдохнуть после клиники. Ради меня. Гектор, будешь ли ты мне послушен?» «Приказ понял. А новое расследование наше когда?» Он снова очень бережно забрал Катины, покрытые ссадинами, руки в свои. Не отпускал. «Да так часто не случается убийство у нас. И потом мне надо это все осмыслить, подготовить материалы для медиа, написать. А я еще и печатаю кое-как». «Я за вас напечатаю». Он уже улыбался на свой разбойничий манер и чуть виноватой улыбкой. «Прежний Гек. Вы мне диктуете, я пишу. Соавторы. Да мы сообща горы своротим». «Так как завтра? Работаем вместе над статьей. Заберу вас из дома с вашим ноутбуком и махнем в парк, на реку. Хотите, катер арендую в яхт-клубе в Серебряном Бару?» «Нет, с катером вам еще будет трудно, а парк хорошо, но послезавтра». Катя совсем растерялась перед его напором. «А ночью?» Конечно, она ждала их ночного чата. Что лукавить, что притворяться. Она ждала. В грудь он ударил себя и промолвил. «Сердце, терпи!» И подчинилось приказу оно. Примечание. Здесь и далее — Гомер, Одиссея. Перевод Вересаева. «Но...» «Я ночью должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Катя в ночи прочла его сообщение и напечатала сама быстро, уже не обращая внимания на жгучую боль в руках. «О, необузданный! Снова труды боевые и битвы в мыслях твоих. Велика твоя сила. Право, как будто ты весишь железо». Он ответил моментально. «Не железное, верь мне, бьется в груди у меня, а горячее, нежное сердце». А потом он написал ей еще: «Каким согревающим счастьем из-за тебя сердце должно исполняться. Тот, однако, средь всех несравненно блаженней, кто тебя в дом свой введет. Что-то ждало их впереди. Новое расследование, новый поворот судьбы? Катя пока этого не знала. Но она чувствовала, от его сердца к ее тянется крепкая, нежная, сияющая нить. И ее им уже не разорвать».